Он протянул руку к камину, странно сложив пальцы. В камине загудело и завыло, пламя вскипело, поленья раскалились, взорвались искрами. Геральт, Весемир и Эскель беспокойно посмотрели на Цири, но девочка не обратила внимания на эффектный фейерверк. Трис скрестила руки на груди, вызывающе глянула на Ламберта. «Знак Аарт хотел меня удивить? Таким же знаком, утроенным концентрацией, усилием воли и заклинанием, я могу мгновенно выкинуть поленья из камина, да так высоко, что тебе они покажутся звездами». «Ты это можешь», — согласился он. «А вот Цири — нет. Она не в состоянии сложить знак Аарт, и вообще никакой знак сложить не в состоянии. Пробовала сотни раз, и ничего. А ты прекрасно знаешь, что для наших знаков требуется минимум способностей. Получается, что у Цири нет даже их. Она совершенно нормальный ребенок. У нее нет и признака магических возможностей. Она типичный антиталант. А ты нам плетешь сказки об истоке, пытаешься напугать». «Исток», — холодно объяснила Трис, — «не контролирует своих умений. Они ей не подчиняются. Она медиум, что-то вроде посредника. Бессознательно контактирует с энергией, бессознательно ее преобразует. А когда пытается взять под контроль, когда прикладывает усилия, как, например, при попытках сложить знаки, у нее ничего не выходит. И не выйдет не только после сотни, но и после тысячи попыток. Это типично для истока. Но вот наступает момент, когда исток не прилагает усилий, не напрягается, сидит себе спокойненько, размышляет о манной кашке, либо о колбасе с капустой, играет в кости, любится с кем-то в постели, ковыряет в носу, и вдруг что-то происходит. Например, пламя охватывает дом или вспыхивает полгорода. Преувеличиваешь, Меригольд. Ламберт. Геральт отпустил медальон, положил руки на стол. «Во-первых, не называй Трис Меригольд. Она не раз просила тебя. Во-вторых, Трис не преувеличивает. Я собственными глазами видел в деле Цирину мамочку, принцессу Паветту. Поверьте, было на что посмотреть. Не знаю, была ли она истоком, но никто и не подозревал о ее способностях, пока она чуть было не развалила королевский замок в Цинтре». «Выходит, надо согласиться, — сказал Эскель, зажигая свечи в очередном подсвечнике, — что у Цири это вполне может быть наследственным». «Не только может быть, — сказал Весемир, — а определенно есть. С одной стороны, Ламберт прав, Цири не способна складывать знаки. С другой, все мы видели». Он замолчал, глянул на Цири, которая радостным писком отмечала только что одержанную победу. Трис видела улыбку на лице Койона и не сомневалась, что тот просто поддался. «Именно», — насмешливо сказала она, — «видели». «Что вы видели? При каких обстоятельствах? А вам не кажется, парни, что пришло время поговорить откровенно? Черт побери, повторяю, я сохраню тайну. Слово даю». Ламберт взглянул на Геральта. Геральт утвердительно кивнул. Молодой ведьмак встал, снял с высокой полки большой квадратный хрустальный графин и небольшой флакончик. Перелил содержимое флакончика в графин, встряхнул, разлил прозрачную жидкость по стоящим на столе кубкам. «Выпей с нами, Трис». «Неужто ваша тайна и впрямь настолько страшна, — съехидничала чародейка, — что на трезвую голову о ней говорить нельзя? Обязательно надо сначала надраться». «Не умничай. Глотни. Легче поймешь». «А что это?» «Белая чайка». «Что?» «Легкое снадобье», — улыбнулся Эскель, — «для приятных сновидений». «Черт возьми! Ведьмачий галлюциноген! Так вот почему у вас вечерами блестят глаза». Белая чайка – мягкое средство. Галлюциногены содержат черное. Если в напитке есть магия, мне нельзя брать его в рот. «Исключительно натуральные составляющие», — успокоил Геральт. Но при этом мина у него была сконфуженная. Он явно опасался расспросов о составе эликсира. К тому же разбавлено большим количеством воды. Мы бы не стали предлагать что-то такое, что может навредить.